Флетчер Прэтт. «Колодец единорога». Прежде чем начнется эта история. Читатель, эта книга принадлежит вам. Вы в ней полный хозяин. Произносите все имена и названия, как вам заблагорассудится. Если же вы встретите другого читателя и затеете разговор, что ж, придете к какому-нибудь соглашению. А правила? Правил навязывать вам я не собираюсь. Когда вы начнете читать, я вполне допускаю, что время от времени вам будут мерещиться какие-то тени и смутно памятные голоса из другого мира, не из того, о котором я стану рассказывать. Пусть это вас не удивляет, читатель, ибо таинственное очарование всякого повествования, реального или придуманного, а кто возьмется решительной рукой чертить между ними границу, состоит в том, что все они как бы вышивают по одной и той же канве, но узор так и остается незавершенным. Не напоминает ли это мозаичную мостовую, чей рисунок меняется за каждым поворотом? И не того ли мы так любим шагать по узорчатой мостовой и следить за перипетиями какой-нибудь истории, особенно когда срочные дела не висят над душой? Всякий раз мы ждем встречи с однажды испытанными впечатлениями, а когда эта встреча приходит, нам кажется, будто чего-то недостает, и ожидание начинается снова. Так в реальном мире Наполеон Август не то чтобы в точности повторяет путь Наполеона Цезаря, а судьба Бонапарта Гитлера не равна судьбе его прототипа. Так и в мире придуманном, но, впрочем, мы отвлеклись. Я всего лишь хочу подвести вас, читатель, к вратам этой истории, а выдуманная она или нет, разбирайтесь уж сами. Одному ирландскому летописцу, звали его Дунсани, некогда взъерошил волосы ветерок, донесшийся из этих врат. Дунсани добросовестно записал все, что ему примерещилось, и назвал свой труд «Король Аргименес и неведомый воин». Впрочем, изложенные там события происходили многими поколениями ранее тех, о которых буду рассказывать я. Да и интересовало Дунсани не все, лишь малая часть, а именно восстание короля Аргименеса. Ирландский хронист даже не упоминает, что Аргименес восстал против язычников Дзика, которые вломились в мирную и тихую тогда Дейларну, неся свою веру на остриях мечей. Другое дело, об этом добрый Дунсани все-таки обмолвился, что они, как и все завоеватели, очень скоро погрязли в роскоши и разжирели. Так вот, Аргименес стал одним из величайших королей, чьи имена сохранили нам летописи, и его сын Аргентарий ненамного отстал от отца. Они счастливо правили Дейлкарлами. Да, тут еще надо бы заметить, что до нашествия Дейлкарлы составляли единый народ с теми, кого впоследствии стали называть валькингами, ибо каждый их граф принимал имя Вальк. Это подтверждается хотя бы тем, что у Дейлкарлов и валькингов с тех давних пор сохранилось много общих обычаев. А горные графства, такие, например, как Аквилем и Обеласии, западное и восточное, были в те времена просто глухими углами Дейларны, куда захватчики из Дзика так и не добрались. Тамошние жители были по преимуществу темноволосыми, тогда как прибрежные Дейлкарлы, как и вторгшиеся язычники, отличались светлыми волосами. Вот валькинги и вообразили себя единственными законными наследниками Дейларны. Когда, наконец, захватчиков выгнали, они потребовали себе привилегии, которыми обладали прежде. Вернее, им казалось, что обладали, а это вовсе не одно и то же. Начались распри. Дейлкарлы побывали под игом, а валькингов уберегла судьба, но они от этого только сделались нетерпимее. Впрочем, те и другие все еще чтили империю. Какую империю? Ах да, ведь король Аргименес уже в преклонные годы взял в жены принцессу из города Стассии, лежавшего за полуденными морями. Те моря звались еще синими, и вот там-то, в имперских владениях, незадолго при тем было нечаянно обретено чудо вселенной, кладезь умиротворения, тот самый колодец единорога, о котором я и собираюсь поведать. Тогда-то покорились империи буйные жители 12 городов, прежде не ведавшие над собой хозяина, покорились лишь ради того, чтобы причаститься к благодати колодца. Города эти расположены к юго-востоку от Стассии, среди полуостровов и островов, населенных народами, не знающими истинной веры. Говорят, там носят юбки и не брезгуют многоженством. Даже свирепые язычники Дзика стали чтить мир, несомый колодцем. Впрочем, не раньше, чем их несколько раз победили в бою Аргименес, Аргентарий и, наконец, Ауриол, тот самый, что первым назвал свое королевство империей и сменил серебряное тронное имя на золотое. А восточнее Дейларны лежит Салманесса, известная пылким женолюбием своих герцогов. Всего же южнее раскинулась страна Ураведу и богатейшие острова пряностей, чьи жители, синекожие язычники, не знают одежд, кроме лоскутка материи на бедрах. А к северу простирается Миктон, и никому неведомо, где его дальние границы, уходящие в вековечный туман, во владение коротконогих колдунов. Впрочем, все это можно будет найти и на картах, и на страницах нашего повествования. Начинается же оно как раз в те времена, когда валькинги и их графы действительно стали править Дейларной.